слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Меня зовут Елена Андреева. 6 февраля 2023 года не стало Валерия Алексеевича Чудинова. Он ушел на 81-м году жизни. Языковед, историк, философ. Он оставил о себе светлую память и множество трудов. Сегодня почтить его память собрались в студии самые близкие люди. Конечно же, самый большой его труд, самое большое достижение – сын Георгий Чудинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Друг, ученик, соратник, единомышленник Игорь Афанасьев. Здравствуйте. Добрый день, добрый день, добрый день. Мне тоже посчастливилось записать несколько передач с Валерием Алексеевичем. И очень много добрых и светлых воспоминаний. Много трудов, много записей, много лекций осталось. Но я думаю, что сегодня мы поговорим по-семейному, как о человеке. И, конечно же, кому, как вам, Георгий, не знать его ближе всех? Вот каким человеком, каким папой был Валерий Алексеевич? Ой, ну, конечно, он был замечательным, просто потрясающим папой. Знаете, он ухитрялся настолько нежно, настолько по-доброму всегда меня воспитывать, что было просто одно удовольствие с ним общаться. И гулял со мной, мы общались очень много. И даже я появился, когда папе уже было 40 лет, когда я был в районе, там мне 10-11 лет было, он даже составлял мне иногда компанию в игре в футбол. Вот. Мы часто с ним играли в бадминтон. Ходили очень часто по лесу, общались, и очень светлые воспоминания, причем не только у меня, но и у моих детей. Они очень живо и с глубокой печалью отреагировали на известие о его уходе. И вот, как сказал мой сын, он был очень мягким человеком, действительно. Его не заменить, к сожалению, и в наших сердцах он всегда будет жить именно такой, каким мы его запомнили. Я его запомнил как эрудита, преданного своей стране, горячего патриота, ученого, папу, который обладал просто огромными возможностями, о которых я тоже, надеюсь, упомянусь в этой передаче. Да, получается, что 40 лет уже солидный возраст. Вы появились просто как чудо в этой семье или долгожданный ребенок? Да, родители очень хотели скрепить их союз появлением общего ребенка. У меня была сестра, мамина дочка от первого брака, и надо сказать, что папа с мамой поженились, когда ей было 3 года. И несмотря на то, что ребенок был не его, папа любил ее всем сердцем и был очень самоотверженный. Он, в принципе, очень самоотверженный человек был, который ради близких и любимых готов был совершить все. Вот. И действительно, пока девочка не достигла 16-летия, не стала взрослой, мама с папой, несмотря на то, что, конечно, хотелось, чтобы у них появился общий ребенок, они ждали, пока вот она подрастет. И вот поэтому я появился, когда уже было 40 лет папе и 39 лет маме. Удивительно. Я знаю, что мама ваша ушла из жизни рано. И это, наверное, такой очень большой отпечаток произвело на Валерия Алексеевича. Да, вы знаете, дело в том, что отец с мамой, они очень много всего пережили. И действительно были фактически как два пара. Они, без малого прожили почти 50 лет вместе. И у них мама очень сильно поддерживала отца. То есть ведь первые попытки дешифровки у него были за 10 лет до ее смерти, еще в начале 90-х, когда он занялся изучением письменности, ему на глаза попалась одна из первых попыток дешифровки русских, вернее, тогда считалось, что это непонятные узоры, их пытались по-разному прочитать. И внезапно у него получилось читать русскими буквами, это исторические письменности. Вот, и мы очень активно это с семьей обсуждали. Мама, она тоже выдающийся человек, закончила консерваторию, но ради семьи, вместо сольной карьеры музыканта, она стала просто преподавателем музыкальной школы. И она его очень поддерживала, давала много советов и как вести себя, как лучше продвигать свои исследования, и помогала в практических вопросах. Ну, естественно, как женщина вела все хозяйство, растила меня, чтобы у папы было больше времени на научную деятельность. Когда отец издал свои первые книги по письменности и читал лекции в Политехническом музее, она, несмотря на музыкальное образование, помогала ему продавать книги. То есть вот... Георгий, прошу прощения, а в каком году вот первые книги были изданы? Вот первые книги, у него первые монографии появились в середине 90-х. А, даже так, да? Это еще до 2000-х. Вот, да, да, да. Причем так... Вообще, я с детства помню, что чаще всего в выходные я просыпался под стук печатной машинки. У него была электрическая печатная машинка, на которой он всегда работал в своем кабинете. Вот, иногда я к нему приходил, когда у него было на это время и возможности, мы обсуждали. В частности, я очень хорошо помню, как обсуждали с ним инструкцию по охоте на мамонта, которую он дешифровал на одном... Mm-hmm. Ну, это одна из первых таких ярких дешифровок, которая у него была, где действительно рассказывалось, что мамонта не как у нас было показано в учебниках истории, загоняли в яму и там забрасывали камнями, а что его били бивнями в ноги. Вот. То есть таким образом гораздо практичнее и прагматичнее добивались, в общем-то, того, чтобы это животное можно было съесть. Вот. Так что да, уход мамы был колоссальным просто ударом для нас. Вот. И мы тогда старались с папой активно забыться, может быть, в других направлениях деятельности. Папа полностью стал посвящать время науке. Я тоже занялся наукой, и вот мама не стала в 2004 году, в 2007 мне удалось защитить диссертацию по экономике. А папа, соответственно, больше стал именно творить, много наработок сделал, которые впоследствии использовал. Вот. И помню, что вот, например, тогда же мы поняли, что будущее за интернетом и зарегистрировали его домены чудинов.ру и руница.ру, которые он в дальнейшем использовал для того, чтобы рассказать людям о своих открытиях. А можно уточнить, Георгий, ты когда вот зарегистрировал? Ну, в 2006 году, незадолго до его дня рождения, в июне. Давно, в общем, давно. Ну да, было. Да. Мы, он большое значение придавал тому, что интернет позволяет общаться ему с большим количеством людей. Хотя и до интернета, до перехода вот, полностью в электронную вещь, он много путешествовал. Вообще его путешествия начались фактически с начала 90-х, когда пал железный занавес. И не куда-то в ближайшее зарубежье, а сразу на другой конец, на другую сторону земного шара, в Гондурас, куда его пригласил его друг, бывший аспирант, с которым были хорошие отношения, Феруфина. И вот тоже свидетельство того, как отец подходил к делу. Он пригласил его за несколько месяцев до поездки. Это было время лихих 90-х, когда его папиной зарплаты зачастую хватало на батон колбасы. Вот. Поэтому он, как многие, искал возможности подработать. И вот позвонили ему из Гондураса и предложили почитать лекции испанским студентам с оплатой в долларах. И он согласился. Ему оплачивали перелет. Он выучил испанский для того, чтобы иметь возможность общаться с студентами за полтора месяца. Вот. Я очень хорошо помню, как мы ходили с ним на прогулки, и он либо самоучитель держал перед глазами и читал разные фразы из него, либо закрывал его и продолжал методично все повторять. Это, опять же, он при этом продолжал работать научные статьи, печатая, и преподавал в институте. В институтах он преподавал огромному количеству студентов, преподал за всю жизнь. Вы знаете, причем удивительно, что студенты, уже много лет окончившие институт, они до сих пор о нем вспоминают. Даже на работе я буквально недавно общался с парнем, который вспомнил, что он учился у моего отца, и решил меня спросить, а не его ли я сын. Поскольку действительно он умел произвести впечатление на окружающих. Вот. В целом, меня, знаете, поражает то, насколько отец был многогранен. Я помню, как он буквально, когда мне было 3 года, написал свой автопортрет масляными красками. Может быть, конечно, эта работа не претендует на то, чтобы быть каким-то высокохудожественным произведением. Но мне кажется, что умение писать ему очень помогло. По сути, его открытия, они стали своего рода логичным продолжением тех знаний и умений, которыми он обладал. Он умел заниматься столярными работами. Когда у нас появилась первая дача в Вербилках на 101-м километре, где еще могли дать бесплатный участок для преподавателей, он занимался там, он действительно возводил дом, активно его ремонтировал и правил. При этом он был превосходным оратором. Вообще, тут должен сказать, что женщины, по-моему, папу ценили, вот, ну, не знаю, буквально, наверное, до последних дней. Он был окружен женским вниманием в самом позитивном ключе. Поддерживали, ездили, интересовались, общались. Он легко мог заинтересовать любого человека, буквально пообщавшись с ним несколько минут, и любого человека абсолютно любого культурного уровня. Я помню, что у нас на даче с ним любили общаться и люди, скажем так, простых рабочих специальностей, электрики, и люди-офицеры, и высшие офицеры. Он был изумительно обаятельным и умным интеллектуалом, эрудитом, не допускающим, например, никогда ругательств. Я до 14 лет не знал матерных ругательств. И так как я учился все-таки в советской, уже российской школе, я как-то пришел к папе и говорю: пап, мам, вот говорят что-то люди, а что это такое? И тут оказалось, что папа знает, имеет обширнейшие познания и в этой сфере. Он мне рассказал, что, как, почему, кучу частушек привел народных, что я буквально за 40 минут оказался гораздо более компетентным в этом области стал, чем мои одноклассники. Вот, то есть я хочу сказать, что это человек был, который заменял интернет любого современного голосового помощника и при этом был любящим, нежным, внимательным отцом. Вот, его активные исследования, они, по сути говоря, стали тем фокусом, в котором он все свои качества смог реализовать. Меня очень радовало то, что он нашел свою стезю. Ему уже было 50 лет, когда он увлекся дешифровками. Это вот как раз был 93-й год примерно. И, казалось бы, взрослый человек, но он искал, искал, и наконец он нашел. И какое же счастье, я понял, когда человек нашел свою цель. Он полностью выкладывался, он полностью самовыражался в каждой из своих книг. Мне кажется, что мало кто из людей может испытать такое же удовольствие, такое же счастье, как испытывал отец, вот так вот, когда работал. Замечательно. Такие светлые воспоминания. Ну да. Как-то тепло даже становится, и такое ощущение, что вот где-то он рядом. Васильевич сам по себе был светлый человек, поэтому, наверное, такие у нас вот теплые, да, светлые. Да, я тоже вспоминаю, как мы с ним работали, как мы готовились к передачам, как он составлял мне какие-то пометочки, тезисы. И я говорила, говорю: Валерий Алексеевич, я с таким редактором вот прям вот не работаю за счастье. Потому что вести передачу с вами, ну, прям одна радость только. Игорь, а вас-то какими судьбами свела эта судьба? Ну, здесь уже вот говорили про 2006 год. Ну, наверное, какой-то такой вот внегласно значимый год получился, потому что это далекий 2006 год. Мне приходит идея. Надо сказать, что у меня первое образование творческое, профессиональное, у меня режиссерское образование. Другой вопрос, что по профессии я практически, ну, отработал там год-два, и дальше уже не работал, что называется. Дальше был уже и бизнес там, и была академия при правительстве, и уже бизнес. Конечно, MBA, у меня степень MBA. Вот. И у меня была идея в 2006 году сделать какой-то проект киношный. Но этот проект не так, как режиссер, а как продюсер, автор идеи. Вот. И проект должен был всех объединять. Вот объединять. Вот был у меня такой порыв, и как-то я горел. Я уже консультации какие-то получил по этому поводу. Да, мне сказали, может быть. Более того, даже как-то деньги какие-то пришли, достаточно большие деньги, сказали, давай, надо делать. Ну и когда мне надо было окончательно уже, так скажем, посоветоваться с определенными людьми, что да, вот это может быть или не может быть, я пришел, мне говорят, А ты выжимку сделай цитатно. Вот что ты, вот как ты это все это дело видишь? Вот твой проект. Более того, у меня там должен быть такой был триптих. Я как-то вот все это дело видел. Вот. И я, значит, сделал эту выжимку. Вечером посидел. Говорит, я говорю, а когда приносить-то? Говорит, приноси завтра. Вот мы завтра там встречаемся, едем там. И, значит, я все это написал, ночь не спал, утром я начинаю все это дело заполнять, и мне надо уже нести, а внизу надо подписать число. А если вы помните, что в 2000-х годах, а часто 2000 не писали, писали там просто 0. Да, 0. 0, 3, 0 и 2. У меня дальше получается 06-06-06-го. Я человек, конечно, не, так скажем, не суеверный, но когда 3 шестерки получается, я как-то под таким светлым проектом, который должен всех объединить, я понимаю, что что-то я, наверное, не то делаю. Но я человек светский. Конечно, я 6 на 5 переправил, чтобы не было ни у кого. Думаю, а там люди будут смотреть, и у них сразу подтекст какой-то будет. Да? Но для себя-то я понимал, что я уже как-то что-то с этим проектом не то делаю, по большому счету. Ну, я, конечно, все отдал, не буду дальше это долго так рассказывать. Я писал сценарий, но у меня внутри, вот знаете, эта искра, вот, которая в начале была, и даже когда там сказали, что мы тебе деньги даем, то есть, более того, там одобрили и сказали, что давай попробуем, давай. Если бы, наверное, вот эта искра вот эта была, можно было что-то попробовать, но у меня уже не было этой искры, потому что я понимал, что вот эти 3 шестерки, они во мне почему-то вот, ну, как-то вот, вот что-то не то. Ну, и в результате... ничего не получилось, наверное, больше не получилось, потому что, вот, знаете, у творческих людей есть такая вот энергия. Вот эта энергия вышла, и вот эти шестерки как-то все забили. Я понимал, что нет, я что-то... Я рассуждал так. Если это светлые силы, то они мне показали с этими 3 шестерками, что что-то я не так делаю. А если это не совсем так, мягко говоря, светлые силы, да, ну, 3 шестерки, это что-то вот тогда... Вообще сделаю что-то не так. И прошло уже вот с 2006 года очень много лет. Я постоянно думал, что я делал не так, что-то я не понимал. Вот сути какой-то я не понимал. И потом я в интернет много смотрел на Ютубе разных там программ и вышел на Клёсова. Ну, вот кто знает, есть такой Анатолий Клёсов, да. И после уже Клёсова я вышел на Валерия Сергеевича Чудинова. И я понял, что вот здесь есть истина, здесь есть зерно, и здесь есть то, что я не понимал. И уже более, наверное, 4 лет последних я этим занимался. Была первая поездка, я помню, в Переславль-Залесский. Я познакомился с Валерием Сечем. Ну, вот Георгий уже говорил. Ну, это был тот человек, вот он как гипнотизер, ну, гений. Когда ему просто вот веришь. Даже веришь просто за то, что он есть, за то, что он говорит. Ну, и кроме того, конечно, он был трудяга, потому что во всех этих поездках, я хочу сказать, кроме того, что вот мы ходили, он там все нам объяснял, в автобусах все говорил, люди же разные, задавали какие-то вопросы, часто неудобные, он так это аккуратно так все нивелировал. Кроме того, уже вечером, когда там в отеле все уже так подустали, Валерий Алексеевич... совершенно такой вот бодренький, в новом костюме, проводил лекцию. Когда лекция еще длилась там, ну, 2 часа, потом он еще подписывал свои книги. Вообще, конечно, он был вот еще и трудяг. Кроме того, что это вот талант вот сверху, что называется, это гений, ну, и как человек он просто был трудяга, так я его запомнил. Да, Игорь, надо сказать, что все наши записи, все наши передачи незримо рядом, за кадром, за камерой всегда вы стояли и поддерживали Валерия Алексеевича. Георгий, я знаю, что вы кандидат экономических наук. Это получается, что в творческой семье вы по каким-то причинам не пошли по стопам своих родителей. И почему так получилось, и как к этому Валерий Алексеевич отнесся? Ой, вы знаете, получилось, может быть, путем некоторых совпадений. Я как-то слышал разговор родителей, в котором папа говорил маме, что он хочет исследовать, хочет сделать открытие во многом для того, чтобы его сыну, то есть мне, легче было попасть в научные круги, чтобы я шел не как вот откуда-то пришедший человек, а именно вот как сын того самого Валерия Алексеевича Чудинова. Вот. И мне, а я как раз тогда был подростком, в голове появилась такая мысль, а почему я должен идти вслед за папой? Почему я не я сам кузнец своего счастья? Почему вот я всегда буду думать, что то, что у меня есть, это не дело моих рук, а это вот то, что мне дали родители. А я, в общем-то, как посредственностью был, так посредственностью и остался. Ну, вот такие какие-то мысли у меня стали в голове роиться, и мне очень захотелось пойти самостоятельно и добиваться всего своим трудом, пусть преодолевая сложности, но за то, чтобы я мог честно говорить людям, что да, это вот я этого добился сам, а не то, чтобы скрывался за папиной спиной. Вот. Поэтому я занялся экономикой. На самом деле она, как ни парадоксально, тоже позволяет очень многие вещи увидеть. Потому что экономика, социология, политика – это все гуманитарные науки, которые фактически изучают человеческое общество. А в общем-то, то, чем занимался папа, оно как раз и описывает это общество. Вот он же тоже пришел к изучению письма, еще имея помимо вот подоплеки, о которой я говорил, там еще два важных момента. Он имел, во-первых, физическое образование, и он не раз говорил, что физика научила его методологически мыслить. Он очень четко все раскладывал по полочкам. И если оппоненты подходили с какой-то более-менее конструктивной критикой, а не просто огульно, этого не может быть, потому что не может быть никогда, он очень четко и понятно, логично их аргументы разбивал, приводил свои. Кроме того, понимаете, он еще и, вот вы сказали о провидении, вот, в начале 90-х он еще и увлекался очень тонким миром. Тогда все увлекались тонким миром. Был период экстрасенсов, хиромантов и прочих волшебников. Но отец постарался собрать именно тех людей, которые, как сейчас говорят, занимались целительством. Сейчас называют, тогда их называли экстрасенсами. Угу. И действительно, и основная его цель была это помочь обычным людям, нам с вами, прикоснуться к этим знаниям и попытаться их использовать во благо. Вообще экстрасенсорика – это такая наука, может быть, сейчас скажут не наука, может быть, заблуждение, но во всяком случае все экстрасенсы отстаивали точку зрения, что энергетикой только пользу можно приносить, потому что если только пытаешься ее использовать во вред, как правило, дар может просто пропасть. И моя матушка, Царствие Небесное, тоже мне помогала благодаря тем знаниям, которые получила. В частности, его тогда экстрасенсы сказали, что он проживет порядка 94 лет, что, в принципе, в его роду не было редкостью. Вот, и он абсолютно уверенно знал, И я был в этом уверен тоже, что у нас впереди еще не меньше 15 лет плодотворных научных исследований. Мы с ним обсуждали следующие книги, уже начали работать над брошюрой о русском языке. Он планировал продолжить свою автобиографию, которую тоже подготовил к печати. И фактически то, что произошло, было просто... Я вот единственное, что сейчас, Игорь, тебя услышал про тонкий мир. Может быть, он просто в какой-то момент времени понял, что его путь дальше лежит уже в тонком мире, и он там может больше сделать. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, отец встретил это с пониманием. Вообще, он меня очень любил, и он... Понимаете как? У нас не было такой истории, что все, я занимаюсь экономикой, пап, мне интересно твои открытия, мне не интересны твои исследования. Мы постоянно с ним общались, мы постоянно обменивались информацией. Он рассказывал обо всех своих открытиях, начиная, как я уже говорил, с рисунка про мамонта. Я ему рассказывал, как, может быть, интересно на лекциях лучше это показать слушателям или студентам, какими иллюстрациями. Вот там пример со слоном ему показывал, что можно эту картинку сделать тоже и сейчас из наших русских букв. Мы общались фактически каждом его значимом открытии по телефону или во время прогулок по лесу, которые мы проводили еще с родителями, продолжали гулять с ним вместе, обсуждали все очень детально, мне очень интересно это было, потому что то, что открыл отец, намного порядков превосходит самые смелые фантазии у любых фантастов или писателей фэнтези и прочее, прочее, прочее. Такую реальность, которую открыл нам папа, никто не мог помыслить даже в смелом воображении. Так что мы не теряли контакта. Я не могу сказать, что пошел прямо куда-то в другом совсем направлении. Да, я не хотел не хотел куда-то входить на его плечах, потому что я считаю, что это было бы не очень этично. Но я никогда не отрекался от его исследований и с большой радостью помогал ему и слушал о его открытиях, очень переживал за него. Но все-таки пора взросления, у вас образовалась семья, у Валерия Алексеевича тоже была какая-то своя, наверное, личная жизнь, да? Как-то это было вот какое-то разделение, какое-то отдаление, скажем так? Или все равно вот эти вот нити содружества, дружбы, сотворчества, они всегда присутствовали? Вы знаете, да, я бы сказал, что действительно после того, как у нас образовались семьи, мы, конечно, видеться стали несколько реже. То есть я не каждую неделю с ним виделся, а мы виделись где-то раз в несколько месяцев, но мы виделись. И при этом, может быть, кто-то скажет, что это был тонкий мир, но мы очень чувствовали друг друга. Вот. Я старался в любом случае с папой созваниваться, ну и не только по праздникам, но мы достаточно старались поддерживать активную коммуникацию. И когда я не мог до папы дозвониться, я очень переживал, потому что мне всегда казалось, что с ним что-то случилось. Я очень волновался о нем, и, потому что он для меня... Вот знаете... Когда у человека две руки, вот мы все, у нас две руки, там, две ноги, да, и мы пользуемся ими и как-то не обращаем внимания на то, что вот я что-то взял рукой. А вот если одной руки как не стало, вот человек понимает, что без руки-то очень плохо жить, оказывается. И причем она, у него такое чувство, что она у него по-прежнему есть, но он ей не может воспользоваться. И вот у меня такое же сейчас чувство. Вот я очень многое потерял. Я не могу сейчас даже, хотя уже какое-то время прошло, но я не могу до конца осознать это. И, наверное, не осознаю еще много лет, потому что продолжаю, когда читаю какую-то статью по истории или интересные заметки где-то, да даже смешной анекдот, я внутри в мысленно ставлю галочку, что надо будет об этом рассказать папе, надо будет с ним поделиться. Когда я к нему приеду, я обязательно постараюсь его увлечь, развлечь, обсудить с ним какой-то новый вопрос. Ведь он для меня всегда был таким источником знаний обо всем. Астрономия. Физика, ядерная физика, химия, какие-то бытовые даже вопросы. Он все мне рассказывал, показывал, подсказывал. Безупречный язык был. Он работал... А сколько языков вообще он знал? Ну, я знаю, что он знал как минимум немецкий, английский и испанский. При этом он еще и хорошо разбирался в славянских языках на тему типа болгарского и чешского, польского. Он был на конференции в Польше, где также он достаточно быстро освоился и как-то показывал нам видеозаписи лекции. Действительно, спустя где-то час слушания лекции ты начинал уже понимать, что говорят, даже без переводчика, потому что очень много похожих слов. То есть он действительно знал и мог изъясняться и общаться на массе разных языков. Вот. Но он еще и был человеком, который, вот, как я говорил, он мог найти подход. У нас не было вот этого чувства отдаления, которое у подростков возникает. Когда я стал старше, он также нашел дорогу к сердцам моих детей. Они его очень любили. Естественно, с ним, как с любым культурным человеком его возраста, можно было интересно поиграть в шахматы. Вот, он прекрасно разбирался в музыкальных инструментах, потому да, что... Да, вот я, кстати, так хотел спросить. Пианино стояло, думаю, где мы записывали. У него же музыкальное профессиональное образование. Да. По-моему, училище музыкальное. Музыкальное училище Гнесиных, он его закончил. И это сыграло ему на руку еще в время обучения в МГУ. У него тоже ушла рано мама, как и у меня. Ему было 22 года, и следом умер его дед и в этом же году. А отец бросил их, когда ему было еще 8 лет, что еще раз говорит о его нетривиальных возможностях, потому что человеку, у которого не было отца, подарить отцовскую любовь своему сыну бывает весьма сложно. Вот. Но, будучи студентом, он фактически оказался без родственников, которые бы могли помогать деньгами. То есть вынужден был жить на одну стипендию, которой, как обычно, не хватало. И вот если его однокурсники подрабатывали, зачастую разгружая вагоны с углем ночью, то он подрабатывал в оркестре. Он был ударником, он играл на ударной установке, он играл на ксилофоне. Вот, и это позволило ему чувствовать себя очень даже комфортно в возрасте, в юном возрасте, и, естественно, не отставать от своих однокурсников, в том числе и в части финансовом. Здорово. Я чуть дополню, когда говорили с Алексеевичем, он всегда очень гордился Георгием. Он говорил, какой же у меня замечательный сын, какой замечательный сын. А потом дополнял, а еще у нас никогда не было в роду, но он нам подарил, мне подарил, да, у меня теперь 3 внука. Так гордо это всегда говорил, поэтому я просто дополнил уже. Папа очень что любил так меня, оно и есть. И мне всегда, честно говоря, я его всегда просил меня не хвалить, потому что я очень стесняюсь таких слов. Но он очень гордился Георгием. Вы знаете, к сожалению, я иногда чувствую, что мне очень хочется, скажем так, больше соответствовать тому, что я его сын. И да, я чувствую, что то, что его не стало, это колоссальная потеря. И понимаете, это потеря не только для меня, как для его сына, просто чудовищная, для всех его родных, близких, сестер. Но и потеря для культуры русской, потому что фактически, вот знаете, у нас в Кремле стоит рядом с Кремлевской стеной скульптура Минин и Пожарский. Почему-то мало об этом, на мой взгляд, говорят в истории, но это люди, которые остановили польское, фактически захват власти Польши в России. И беда-то в том, что захват политической власти был остановлен, но исторически нас всех, мы все почему-то учимся, что мы взяли, может быть, немецкую культуру, мы еще какую-то западную культуру, но ни в коем случае мы не учимся тому, что была мощная русская культура. И это потрясающая дисгармония, с которой боролся папа и которая его длительное время удивляла. То есть, если бы вышел американский профессор и превозносил бы американскую культуру, он бы купался в деньгах и грантах. Если бы был француз, который превозносил французскую культуру и давал научные обоснования, почему французский язык самый древний в мире, то же самое. Наверняка бы был как минимум факультет Сорбонны, названный в его честь. Папа доказывает, что у нас древнейший язык, что у нас древнейшая культура, что он, по сути говоря, открывает перед нами технологии и пласты знаний, доселе невиданные. Научное сообщество говорит, мы были примитивными, мы культуру заимствовали у других народов, не надо, пожалуйста, ничего здесь нам рассказывать. Вот. Ведь первые книги он начал писать, вот возвращаясь к моменту его творчества, когда у него было несколько сотен дешифрованных надписей. Я до сих пор помню, как, знаете, он вечерами после преподавания ездил в Ленинскую библиотеку, чтобы из первоисточников выписывать надписи и их дешифровать. Кстати, такой тоже момент, очень хорошо иллюстрирующий отношения между родителями. Как я уже говорил, папа пользовался успехом у противоположного пола. И однажды, приехав около 11, если не позже, домой, он спросил у мамы, а ты вообще не держишь на меня зла, то, что я вот просто без объяснения причин приезжаю практически около полуночи? Вот. А мама ответила очень просто. Она сказала, ты знаешь, я тебя так люблю, и чувствую, что ты это знаешь, и так полностью себя тебе дарю, что ни одна женщина так же тебя любить не будет. И я уверена, что ты действительно работаешь в библиотеке, я уверена в твоих чувствах ко мне и нашей семье. Вот. И отец до глубины души был тронут этими словами, и мне он их рассказал, когда вот мама тоже не стала, подчеркивая то, насколько гармоничными были их отношения. Вот. А так родители были изумительно веселыми людьми. Я помню, мы собирались с их друзьями, которых тоже приезжало несколько человек, и шли в Лосиноостровский лесопарк, где зачастую, да простят меня лесничие и пожарные, в укромном месте разводили костер и жарили колбаски, сосиски, вернее, советские. Вот. Естественно, все заливали водой, слава богу, не по нашей вине никаких происшествий не было, но это люди были наполнены позитивом. И папа до последнего дня всегда меня настраивал на позитив. Какие бы его ни беспокоили боли, что бы ни происходило в мире, он говорил: «Гошенька, да все наладится, не переживай ты, все будет очень хорошо. Мне будет страшно его не хватать». И знаете, вот вы правильно сказали, вот иногда кажется, что он рядом с нами. Я действительно чувствую его в своем сердце. Я вот просто смотрю на вас, у меня такое впечатление, что вот прям образ Валерия Алексеевича, вот он проявляется, да, вот он, да, здесь. Да, да, да. Это очень интересно. Да. Это здорово. А вот хочется все-таки услышать еще мнение Игоря-ученика. Вот как вот те знания, которые шли потоком через Валерия Алексеевича, которые он проводил, как вот они, в какую почву они? Я понимаю, что это благодатная почва, все-таки мнение учеников. Но я первое хочу сказать, что Валерий Алексеевич, конечно, очень иногда переживал, что он не может передать вот так вот свое дело, что называется, вот то, что свои наработки, да. Но теперь я реально понимаю, что есть Георгий. Вот теперь мне даже как-то спокойнее, что есть Георгий, и, наверное, Георгий будет вот это... Мы об этом еще поговорим, да, позже, обязательно коснемся. Вот, оно, на самом деле, я еще хочу сказать, что вот последнюю передачу, которую вот... Ну, не получилось вот эта передача, да, последняя, она была... Она не то, что не получилась, она была запланирована. Да. Мне Валерий Алексеевич тоже дарил свои труды, книги подписывал всегда. Писал: «Дорогой Елене, от автора с наилучшими пожеланиями и надеждой на сотрудничество». И мы, завершая одну передачу, всегда договаривались о том, что: «Валерий Алексеевич, ну теперь вот мы будем там планировать вот столько-то». «Хорошо, хорошо, какая тема?» И вот как раз вот подходили к самому основному его труду, да. О чем хотелось бы поговорить. Это вот... Да. И основная такая должна была быть передача, которая перенеслась, помните, сначала, да, должна вот была 4 числа быть, февраля, да. И перенесли ее буквально на 11 февраля, и готовились, да. Нашей командой, ничего не предвещало. Мы созванивались, да, с Валерием Алексеевичем, да. Обговаривали какие-то моменты. Это основная должна была такая быть передача по русским рунам, вот по этой книге. Готовились и основательно. Надо сказать, что Валерий Алексеевич, я даже у него спрашивал, я говорю: «Валерий Алексеевич, ну как вы готовитесь?» «Да, я только сейчас вот в этом, я во всем этом». А что касаемо, на какую почву вообще все вот его знания, я вот начал говорить по поводу того, что вот передал, не передал какие-то знания. Валерию Алексеевичу я говорил так: «Валерий Алексеевич, у вас столько книг, Там в одном где-то там пишут, что у Валерия Васильевича более 2000 всяких там изданий, где-то там 700. Ну, там действительно такое огромное количество статей, книг. Люди даже не только в России, а во всем мире читают эти книги, учатся. Более того, у Валерия Васильевича так все это подробно написано, все подробно. Здесь можно вот просто, это может быть просто самоучителем. И я говорю, Валерий Васильевич, вы даже не знаете, сколько у вас учеников. Вы просто этого не знаете, потому что это может быть, я не знаю, там в Нью-Йорке, в Новосибирске, где угодно, в Владивостоке ваши ученики. И действительно, вот когда были вот занятия, мы ездили по разным городам с Валерием Васильевичем, он читал лекции, приезжает с Камчатки его ученик. Там приезжает еще какой-то вот ученик из Новосибирска. Поэтому у Валерия уже столько, там, я думаю, что эта почва уже взрыхлил Валерий Алексеевич, как гений он туда зерна положил, а теперь уже будут ученики, и будет это все произрастать, произрастать, произрастать. Но я надеюсь, что всем этим, конечно, будет руководить Георгий, хочешь не хочешь, да, гласно или негласно, но будет. Дело в том, что настало то время, когда действительно, как Георгий сказал, важно обратить внимание на свои корни и, наконец, заняться своей культурой, своим языком, своими знаниями. Это все способствует сейчас. Вот настало такое время. Действительно, осталось много трудов его. И, Георгий, я так понимаю, что вы единственный наследник вместе со своей семьей, со своими внуками этих трудов. Что вот дальше будет? Знаете, я хочу сказать, что, во-первых, о наследствовании трудов. Я считаю, что наследники мы все. Потому что действительно папа оставил такой пласт знаний, такой огромнейший, объем информации, что и изданный в том числе, что все, кто читал его книги, кто причисляет себя к его ученикам, они все его наследники, наследники той мудрости и знаний, которые он оставил. Вы знаете, папа вел дневники, причем дневники, в которых он фиксировал почти каждый день своей жизни. С где-то 14 или 15-летнего возраста до последних дней жизни. Это, во-первых, помогало ему очень хорошо тренировать свою память. У него была блестящая память, он мог вспомнить, в принципе, множество, массу событий и в очень больших подробностях. И кроме того, я надеюсь, у меня хватит сил, Бог мне их даст, или возможность такую, чтобы не в ущерб тоже нашему быту, воспитанию детей, быть продолжателем того, что сделал отец. Это прекрасно, что у него действительно учеников много. Потому что если все это сконцентрировать, если бы вот я пытался там сказать, вот это я руководитель, я наследник и прочее, я, честно говоря, вот этого не хочу. Потому что, ну что, завтра со мной, не дай бог, что-то случится, да, и у кого, кто этим будет заниматься. Я считаю, что сейчас время, когда все люди, которые прикоснулись к его творчеству, которые разделяют его идеи, они должны объединиться, они должны, помогая друг другу, нести тот свет истины, который зажег папа. Ведь, к сожалению, очень много вещей и в русской истории, и в новейшей, и в прошлом, которые легко могут людей рассорить, разобщить, развести по разным сторонам баррикад. А мы должны, люди, которые прикоснулись к его знаниям, к его свету, к свету тех, той информации, которую он нам дал, стараться быть вместе, стараться, стремиться эти знания распространить, чтобы наши дети, наши внуки и правнуки, и наши следующие, последующие поколения знали, что они наследники великой цивилизации, что они, действительно вправе, может быть, даже кого-то и учить, а не только считать, что вот нас все должны учить, а мы должны вежливо кланяться и кивать головой, как завоеванные народы, как говорится. Потому что мы, к сожалению, вот наша история сейчас, она больше напоминает историю, которую спустили завоеванному народу, а не народу, который самостоятельно развивался, достиг огромных культурных достижений и фактически подарил культуру этому миру. А дневники его вы планируете опубликовать как-то? Вы знаете, он очень подробно описывал свою жизнь. Я, конечно, их должен сначала изучить и понять, что бы он хотел опубликовать, что бы не хотел. Но он же написал еще, да, о своей жизни? Есть какая-то... Да, у него есть действительно труд, подготовленный к изданию труд, в который он описал... Понимаете, даже здесь он подошел нестандартно. Он описывал не только свою жизнь, но он постарался описать, сделать некий срез той эпохи. Это эпоха послевоенной Москвы. То есть мы можем посмотреть, конечно, фильмы художественные, где будут даже того времени, где невзначай будут показаны какие-то автобусы, троллейбусы, там, может быть, часики какие-нибудь и мебель того времени. А здесь он целенаправленно, где-то день за днем, поскольку у него, опять же, были дневники, что-то рисуя от руки. Он же, как я уже говорил, был художником. Его дневники очень многие наполнены от руки сделанными зарисовками. Он даже, когда слушал какого-то оратора, мог его на ходу зарисовать. И вот, значит, чтобы читатель мог увидеть это. И по этим, в этой автобиографическом произведении, по сути, можно полностью погрузиться в ту эпоху, увидеть, чем примус от керогаза отличался и керосинки, и что более продвинутым является аппаратом, а что более опасным. Когда эту передачу вот снимали... Вот, да? Я только что хотела сказать, что да, больше всех не запомнилась именно эта передача «Эпоха детства Валерия Чудинова», которую он сделал как бы и себе в подарок на юбилей на 80 лет. Но я так понимаю, что он как бы предчувствовал, что этот подарок, вот закрепление этого материала еще и в видеоформате, это подарок для всех, для нас получился. Да, да, это такая атмосфера. Да, да, мы с ним очень боялись автобиографии, потому что автобиография так странно бывает, что предшествует уходу человека. Часто бывает такое. И поэтому тоже не хотели ее продолжать дальше 15 лет. И он дальше мне так говорил: Гош, ну я ее вот издам, но вот... не старше 15 лет, вот, ну вот чуть-чуточку, вот, ведь это, может быть, ничего страшного не будет. То есть он вот очень тоже это понимал, и опять же, вот он был очень таким, при всем своем, при всем таком эрудировании, при всех знаниях своих, при всех вещах, он был очень человеком, с одной стороны, смелым, который действительно шел вперед со знаменем истины, но и ранимым. Он довольно сильно переживал то, что писали недоброжелатели, и хотя не подавал виду, но, конечно, ему это было больно. Больно во многом и потому, о чем я сейчас сказал. То есть как-то странно, когда люди сами же... против себя, по сути говоря, работают против своей культуры, в которой живут. Вот. И человек ухитрился настолько, мы особенно в последние годы сблизились, и он не раз, находясь в кругу семьи, говорил, что он счастлив, что он очень рад, что у него семья есть. Да, да, да. Вот, что встречали Новый год. Да, я чуть дополню, потому что Георгий так с одной стороны, а с другой стороны, он так перед этим Новым годом очень радовался. Он говорил, а я поеду к Георгию, Георгий за мной заедет, и я буду Новый год весь. И там уже он был, по-моему, 3 или 4 дня вот на даче неделю, вместе. Да, даже неделю. И он очень-очень радовался. Вот, да, да, да. И здесь, опять же, такой, знаете, момент удивительный. Мы после того, как побывали на даче, поехали к моим крестным. Это наши друзья, с которыми мы и папа дружат с 86 года. Познакомились-то они как раз на почве того, что эти люди увидели папин портрет, который он нес, и им стало интересно, что за художник обитает в их подъезде, а мы соседи. Вот. И у нас была теплая компания, в которой, опять же, мы обсуждали папины открытия, и у нас были традиционные совместные посиделки, благо, будучи соседями фактически на разных этажах, идти домой было совсем недалеко. И вот как раз 5 января мы с ними встретились. Они тоже живут за городом сейчас. И хорошо пообщались. Еще на 6 лет более старший крестный шутил даже, хотя уже был довольно болен, но тем не менее они здорово с папой посидели, пообщались, и мы разъехались. Вот. И удивительно было то, что моего крестного внезапно абсолютно не стало за 9 дней до того, как ушел папа. Тоже вот не стало моего крестного, и потом не стало моего папы. И где-то внутри я... Ну, безусловно, уход отца – это был просто для меня очень крах, очень всего, в общем, очень тяжело. И когда я пришел к маме, там, где захоронен ее прах, внезапно сквозь эту боль я подумал о том, что ведь как получается – ведь теперь мои родители смогут общаться со своим близким и тоже любимым другом, с которым там они встретились, и также смогут, наблюдая, может быть, за нами, делиться впечатлениями и хорошо проводить время. Так что... Как-то, хотя удар был такой очень сильный, но иногда мне кажется, что действительно тонкий мир, он следует какой-то своей логике, которая объединяет все, что здесь происходит. Ну, нам неведомы, да, действительно, планы нашей души, планы Творца. Я знаю, что группа ВКонтакте есть у Валерия Алексеевича, и прочитала там очень много теплых слов, как вот единомышленники отнеслись, я понимаю, что отнестись к этому можно однозначно, это утрата, это потеря, это боль. Вот. Есть и предложения там, вот, Игорь, что-то можешь со стороны слушателей? Да, там вот, есть предложение, конечно, сайт вот чудину.ру поддерживает всячески, чтобы ничего не забылось. Но на самом деле я хочу сказать, что моя точка зрения, свое даже скажу личную, я думаю, ничего не забудется, потому что Валерий Алексеевич – это та величина, и он дал нам те знания, которые мы еще не осознали полностью – Пройдет какое-то время, людям надо это вот просто осознать. Поменяется, конечно, наверное, и какие-то предлагаемые обстоятельства. Поменяется, есть такое понятие, такая вот внешняя кросс-культура. Да? Вот это все поменяется, и люди осознают, они поймут, что такое Чудинов. Конечно, это, наука не стоит на месте, все это будет развиваться, это все понятно. Но вот этот фундамент, базис, который дал Валерий Алексеевич, его еще надолго и надолго хватит. И, конечно, будем и сайт, наверное, вот, да, поддерживать, наверное, еще и издания будут еще. Это безусловно. Но это такое вот, знаете, как это обычное такое, вот конвейерное что-то. Потому что главное вот эти знания, которые он дал, столько книг, столько вот, и есть над чем думать. Кстати, я по поводу знаний начинал с цифры, ну, наверное, вот зрителям тоже будет интересно, цифра такой не очень, 666, такая вот мистика, да, я спрашивал, я говорю, Валерий Алексеевич, а вам 666 попадалось, что это такое? Он говорит, насчет 666 я сказать не могу, но могу сказать, если эту цифру поделить на 2, получится 333. Есть такое понятие «нулевой год Яра Рюрика». Это 856 год, так Валерий Алексеевич считал. И плюс, если добавить 333 года, это получим 1189 год. Это после Рюрика столько войска Рюрика еще существовали. После того, когда уже не было Рюрика, столько они поддерживали вот этот порядок, который вот тогда установил здесь Рюрик. А потом уже все это, конечно, стало как-то вот растворяться. Я думаю, что столько же, если не больше, знания Валерия Алексеевича будут вот в нас, и вот эти книги, которые он нам оставил, они, конечно, для нас это вот такая путеводная звезда, пусть это может как-то громко так сказано, но это вот основа основ, этот фундамент, который надо изучать, изучать, изучать. Да, надо сказать, что очень много у Валерия Алексеевича было трудов и знакомств с великими людьми этого мира. И те люди, которые знали Валерия Алексеевича близко, как Игорь уже сказал, называли его гениальным человеком. Да, это гений. И о таком человеке можно, конечно, говорить, ну, очень много. Мы сегодня постарались рассказать о Валерии Алексеевиче как о человеке. Да. И у нас, на мой взгляд, беседа получилась очень добрая, очень хорошая и очень светлая. И на этой вот такой теплой, доброй ноте я все-таки предлагаю сегодня завершить эту передачу, если есть что-то еще дополнить, сказать, то, пожалуйста, ну, сначала Игорю предоставим. Ну, я еще хочу добавить, что Валерий Алексеевич всегда говорил, ты представляешь, как нам повезло с ведущей, с Еленой. Я говорю, да, я согласен, потому что, говорит, это интеллигентность, это какая-то доброта, это то, что нам надо. Так что, Елена, и вам огромное спасибо, что вы внесли свой вклад в знакомство с Валерием Алексеевичем, с его вот трудами, со всем. Я хочу пожелать зрителям, кто еще не знает вот, труды Валерия Алексеевича, возьмите за основу, например, вот основная, наверное, книга у него, вот, «Русские руны», начните с нее, познакомьтесь, ну а дальше тонкий мир вам подскажет, куда стоит идти. Потому что и Валерий Алексеевич, он, я думаю, что с нами, он тоже вам подскажет правильную дорогу. Георгий. Я хотел бы поблагодарить учеников папы. Вы знаете, он действительно оставил после себя огромное количество учеников. Это и те студенты, которым он преподавал культурологию, социодинамику культуры. И те люди, которые были на его первых лекциях в Политехническом музее, которыми он очень гордился. Те люди, которые были на его сайтах, на его, слушали его вебинары, были очно. Те люди, которые его поддерживали во всех битвах и сражениях с критиками и недоброжелателями. Спасибо вам огромное. Вы очень многое сделали и для того, чтобы папа столько написал, и для того, чтобы он чувствовал себя не одиноким и продолжал творить. Всего вам самого доброго и очень надеюсь на то, что в ваших сердцах, в ваших мыслях он останется, и вы сможете продолжать его знания, рассказывать о них. И у него будет еще больше учеников и продолжателей. Спасибо вам большое. В завершении нашей передачи хочу напомнить, что сегодня мы собрались почтить светлую память доброго, светлого человека, который оставил очень много трудов, очень добрую память о себе, Валерия Алексеевича Чудинова. В студии находились его друг, соратник, единомышленник Игорь Афанасьев, его самый близкий человек, сын Георгий Валерьевич Чудинов. Ну и, конечно же, мне, как ведущей, посчастливилось соприкоснуться с этим человеком, пусть ненадолго, на несколько передач. И я считаю, что эти встречи тоже не случайны, тоже проведение судьбы. Что мне хотелось бы сказать сейчас в завершении передачи? Валерий Алексеевич, благодарим вас за ваш труд, благодарим за вашу жизнь и благодарим за то, что вы были с нами. Я Елена Андреева, Народное славянское радио. Быть добро! И летите на крылатом камне.